Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только поставлю на место лесенку. Лесенку? Какую лесенку? Библиотечную. Ах, да. И заодно поправьте книги на третьей полке. Ай! Что вы наделали? Ой! Что ой? Поднимите книги. Ой, Марья Петровна, смотрите, сколько записок. Из какой книги они выпали? А вот, вокруг света на куршуне. Дайте сюда записки. Задерживаюсь в связи с тайной королевского корсара. Прошу меня не ждать, ваш Лемюэль. Ничего не понимаю. А вот еще одна записка. Бурные воды реки Гудзон, но я, как всегда, не унываю. Ваш 15-летний друг. Что это такое? Смотрите, Марья Петровна, еще один конверт. Что все это значит? Кто знает? Привет с Эйфелевой башни. Мне? От кого? А вот тут есть подпись. Гроза Львов. Марья Петровна, гроза Львов. У вас есть такой знакомый? Я все поняла. Мальчики из географического кружка затеяли какую-то новую игру с фантазиями, с путешествиями. И забыли в книге свою переписку. Ах, Катюша, я иногда жалею, что мне не 12 лет, и меня не берут играть в такие игры. Дайте сюда все записки, я спрячу их в свой редикюль. Если кто-нибудь спросит... Я направлю к вам, Марья Петровна. Нью-Йорк? Гроза Львов? Закрывайте дверь, Катюша. Со страниц встречи час желанный сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы ни видали наших кораблей. Мы морские волки, бросим якоря. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Дорогой Робинзон, вы слыхали? Письма наших друзей перехвачены Марьей Петровной. Да, капитан корвета Коршун. Клянусь полованной мачтой, мы их не увидим сегодня. Гроза Львов — это, конечно, Тартарен из Тараскона. Конечно, Тартарен. Все знаменитые капитаны отправились в далекие плавания. Да. И только мы с вами провели каникулы в переплетной. А я, как всегда, вас превзошел. Барон Мюнхгаузен. Барон, дорогой. Да-с, это я. Полюбуйтесь. Красный камзол, треуголка, лакированные ботфорты, голубой переплет. Откуда вы прибыли? Прямо из типографии. Новое издание Детгиза. 1950 год. Для кого же вы так принарядились? Для детей младшего возраста. Нет, вы обратите внимание на большой формат. Барон. И я уже не говорю о тираже. Барон, 50 тысяч. Барон. И масса иллюстраций. Дорогой барон, я Но хотел... если бы вы видели, как я гордо... Барон, с вами невозможно беседовать. Вы говорите, как будто сразу за двоих. Так нет ничего удивительного. Я в двух частях. А-а-а. Часть первая. Конь на крыше, волк наизнанку, бешеная шуба, верхом на ядре, первые путешествия на Луну. Часть вторая. Встреча с китом. Один против тысячи, сырный остров, корабли, проглоченные рыбой и масса-масса других правдивых историй. Но я не успокоюсь на этом. Нет, нет. Ну, что же вы смотрите? Ну, помогите мне выкатить эту пушку. А что за странная фантазия? Явиться в кают-компанию с пушкой? Где вы ее раздобыли? На страницах романа Жюль Верна из пушки на Луну. Ого, вы собираетесь на Луну? Ни слова об этом. Между нами говоря, я решил обследовать Млечный путь. Это с конторскими счетами в руках, да? Должен же, наконец, кто-нибудь пересчитать все звезды. Решено! Вылетаю! Немедленно! Верхом на ядре. Зачем? Плацкартное место внутри снаряда. Все удобства. А когда же вас ждать обратно? В ночь под Новый год. А сейчас я вас попрошу выстрелить из пушки. Огонь! Да. Ну вот. Мы опять одни. Ну, что ж делать? Будем заседать вдвоем. Итак, Дик? Дик, дорогой. Наш 15-летний друг. Где вы так вымокли, Дик, до нитки? В холодной воде реки Гудзона. Садитесь скорее к камину. Укройтесь моей козьей шкурой, Дик. Но каким ветром вас занесло на Гудзон? Вы сейчас все поймете. На каникулах я решила отправиться в Америку, чтобы посетить тот морской колледж, в котором я когда-то учился, как известно из книги «15-летний капитан». Все шло хорошо. В библиотеке колледжа я встретил старых друзей моих и ваших, Тома Сойера, Гека Фина, Элизу и дяди Тома. Весь день прошел в разговорах. Во второй половине дня нас всех выдали на дом мальчику по имени Джорджи Мур. В сумочке этого школьника мы покатили по Нью-Йорку. И я увидел, как изменился этот город с тех пор, как я учился в нем. Джорджи со своей сумочкой шел по Юнион-скверу. Вдруг мы увидели огромное количество народа. Люди держали плакаты с призывами: «Защищайте мир! Долой атомную бомбу!» В середине толпы, на невысоком помосте, стоял рослый темнокожий человек и пел песню, которая меня взволновала. Ах, капитаны, как я жалел, что со мной не было моего друга, моего лучшего друга, негра Геркулеса. Ему понравилась бы эта песня не меньше, чем мне и моим друзьям. Я ясно слышал, как Том Сойер и Гек Финн вторили этой песней из своих переплетов. И сам школьник Джорджи пел вместе с толпой. И вдруг... Песня окончилась? О, нет, хуже, хуже. Раздался оглушительный свист и цоканье лошадиных копыт. Капитаны, я давно не был в Соединенных Штатах, и забыл, каковы американские нравы. Понимаю, это было нападение людоедов. Нет, Робинзон, хуже, гораздо хуже. Это было нападение конной полиции на безоружную мирную толпу. Полицейские пускали в ход резиновые дубинки. Раздавались стоны, протесты, вопли, крики. Джорджи получил удар по голове и свалился на асфальт. Через полчаса мы все находились в полицейском управлении. За столом сидели трое людей в элегантных костюмах с упитанными зловещими лицами. Сумочка Джорджа была раскрыта резким движением опытной руки, и мы посыпались на стол. «Что это такое?» – спросил один из сидевших за столом. «Это книги, сэр», – ответил Джорджи. «Посмотрим, что это за книги. О, приключения Тома Сойера, приключения Гекльберри Финна. Насколько я помню, здесь говорится о двух мальчиках, которые занимались антиамериканской деятельностью. Эти два молодых преступника... Позвольте, сэр, закричал Джорджи, Том и Гек преступники? Да, они помогли беглому негру Джиму скрыться от законных хозяев. Утопите эти книги. А это что? 15-летний капитан, О, знаю, знаю. Здесь рассказывается о молодом негодяе по имени Дик Сент. Это обо мне. Который дружил с негром Геркулесом и нападал на честных торговцев Негро и Альварес. Честных? Да. А теперь автор, этот подозрительный иностранец Жюль Верн, подослал свою книгу в Америку, чтобы вы таскали ее по митингам и демонстрациям. Вы знаете, чем это пахнет, юноша? Позвольте, сэр, сказал Джорджи, я только слушал песню. Вы слушали песню, а что вы думали при этом? Так вот, за ваши опасные мысли вы будете посажены в тюрьму, а книги выбросят в Гудзон. И Джорджи увели в тюрьму. Бедный мальчик. Попасть в тюрьму, в компанию отпетых гангстеров? Нет, Робинзон, вы ошиблись. В американских тюрьмах осталось немного гангстеров. Мой Джорджи отправился в тюрьму в неплохой компании. Там был профессор химии, изобретатель, 2 писателя, 5 инженеров и 12 портовых рабочих. А куда же делись гангстеры? Я уже говорил, капитан Ветров, что Америка сильно изменилась. Теперь у гангстеров нет времени сидеть в тюрьмах. Они сидят в той самой комиссии, которая послала в тюрьму моего друга Джорджи. Некоторые из них заседают в суде, другие в сенате и прочих местах. А в американских тюрьмах сидят честные люди. Но скажите, Дик, что стало с вами? О, меня! Меня бросили в Гудзон! Этим ослам невдомёк, что бросить Дика Сэнда в воду, все равно, что швырнуть дельфина в море! И вот я перед вами. Вы спросите меня, что же была за песня, которую пел тот мужественный человек? Хотите прослушать ее, капитаны? Вот на этой пластинке записана его песня. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake City, Joe, says I, him standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead. Says Joe, but I the copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die. Says Joe, I didn't die. And standing there as big as life and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill, went on to organize, went on to organize. Joe Hill ain't dead, he says to me, Joe Hill ain't never died. Where working men defend their rights, Joe Hill is at their side. Joe Hill is at their side. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. I never died, says he. Я уверен, капитаны, что все наши юные друзья в настоящую минуту аплодируют этой песне. А почему только юные? Капитан Григорьев! Да-да, это я, дорогие друзья. Если не ошибаюсь, вы прибыли. Кто там? Откройте скорее. Кто вы такой? Почему вы закрываете лицо плащом? Это я, любезные друзья. Ваш старый Лемюэль Гулливер. Гулливер! Что с вами? Я опасался погони и принял все меры предосторожности. Что за таинственная история? Прикройте поплотнее двери и опустите шторы. Надеюсь, нас никто не слышит здесь. Вы можете быть совершенно уверены. То, что я узнал сегодня, потрясло меня до глубины души. Я до сих пор не могу прийти в себя. Где вы были? В Лондоне. Дело в том, что лет полтораста тому назад я забыл свои очки в библиотеке первого лорда Адмиралтейства. Я был за них вполне спокоен, так как книг там особенно никто не тревожит, и они стоят больше для украшения. Да. Я проделал долгий и трудный путь, скользя по страницам старинных морских справочников и журналов, пока мне удалось попасть в Лондон начало прошлого столетия. Очки оказались на месте, на верхней полке среди покрытых пылью фолиантов. Друзья, но только я успел водрузить очки на нос, как вдруг... Представьте себе картину. Ночь, мрачный кабинет первого лорда Адмиралтейства. В полутьме теряются огромные книжные шкафы. За окнами туманный Лондон. Такой, каким я его помню 100 лет назад. Пергаментная рука старого лорда тянется к бронзовому колокольчику, украшенному британским львом. Ведите осужденного. Ну и встреча. Зачем понадобился старый пират-барбер первому лорду Адмиралтейства? За час до казни... Садитесь поближе. Угостите сигарой, сэр, если не жалко. Огня моему гостю. О, осмелюсь напомнить, сэр, приближается срок моего свидания с палачом. Да. Да. Так вот вы какой, знаменитый пират Парпер. Гроза морей. Каков есть, Фарш. Итак, ваше ходатайство о помиловании король отклонил. Да, я бы на его месте сделал то же самое, сэр. Хотите жить? А? Я могу гарантировать вам жизнь и свободу. Какое же дельце мне хочет предложить первый лорд Адмиралтейства? Вместо виселицы вы уйдете в море на капитанском мостике корабля. Курс. Цель. Вы пойдете к берегам Русской Америки. Все инструкции в этом пакете. Да? Или нет? По рукам, сэр. Карету мистеру Барберу. Какую же невероятную подлость предложило британское адмиралтейство этому черному пирату? Не знаю, любезные друзья. Я поспешил к вам в надежде, что мы вместе раскроем эту тайну. Что же имел в виду английский лорд, посылая пирата Барбера к берегам Русской Америки? Русская Америка. А я могу рассказать вам о ней, капитаны. Мы слушаем вас, капитан Ветров. Америка была открыта дважды. С востока к ней проложил путь адмирал Христофор Колумб, а с северо-запада первыми ее достигли русские. Но экспедиция Колумба была лишь попыткой открыть новый путь в Индию, поэтому сам адмирал, простодушно предполагая, что он свою задачу выполнил, и назвал местных жителей индейцами, то есть жителями Индии. До самой смерти он так и не узнал, что его корабли причалили к новому материку, неизвестному европейцу. Иным было открытие русских. Великая Сибирско-Тихоокеанская экспедиция, организованная Петром I, была большим государственным и научным предприятием. Продолжалась она около 20 лет. В ней участвовало несколько тысяч человек. Русские моряки и географы не только проложили путь в Новый Свет, но и описали берега почти всей Северо-Восточной Азии и большие участки Тихоокеанского побережья Северо-Западной Америки. Заселение этого края русскими началось гораздо раньше. Несколько лет назад в Аляске были обнаружены остатки древнего русского поселения многовековой давности. При раскопках было найдено больше 30 домов. По-видимому, здесь некогда жили русские переселенцы, которые в середине 17 века прошли всю Сибирь, построили на Колыме кочи и достигли на них берегов Аляски. Капитан Ветров, да. А как же было установлено, что это были остатки русского поселения? И именно 17 века. Сейчас объясню. Эти дома, как установлено, были построены из морской гальки, кирпичей, бревен и дерна, то есть по типу русских построек. А время поселения помогло установить дерево. Дерево? Да, простое дерево, которое проросло сквозь один дом. На его срезе было около 300 колец. Значит, дереву было 300 лет. Оно выросло еще в 17 веке. Вот именно. Спустя 2 века по следам безызвестных русских переселенцев пошли и исследователи. В 1728 году экспедиция Беринга и Чирикова обследовала пролив между Азией и Америкой, пролив, открытый раньше казаком Семеном Дежневым. Экспедиция подштурмана Федорова и геодезиста Гвоздева высадилась на американском материке в 1732 году. Корабли капитана Алексея Чирикова и капитана-командора Беринга почти одновременно достигли берегов Аляски в 1741 году. Открытие Русской Америки было завершено. С историей заселения Аляски связано и имя Григория Шелихова, Колумба Росского, как назвал его поэт Державин. Шелихов основал русский поселок на острове Кадьяки, стал первым сажать на Аляске хлеб и овощи, строить школы для туземцев. Он мечтал построить город Славоросию. В нем должны были быть широкие улицы, просторные площади и памятники в честь русских патриотов. Его мечту осуществил Александр Баранов. Он выстроил город Новоархангельск с крепостью и сильным гарнизоном, а также основал форт Росс в Калифорнии, рядом с которым через полвека вырос город Сан-Франциско. В Русской Америке жило смелое и предприимчивое население. Русские, индейцы, алеуты вместе ловили рыбу, били морского зверя и добывали драгоценные меха. Индейские мальчики изучали в школах географию и математику. Каждый год сюда из Петербурга приходили корабли. Их водили знаменитые русские капитаны Лисянский, Головнин, Коцебу, Крузенштерн, Литке, Станюкович. Корабли Баранова торговали с Кантоном, Манилой, Гонолулу, Бостоном. В дни прихода кораблей в Новоархангельск правитель Русской Америки устраивал для местных жителей праздники, игрушки, как он называл их. Индейские вожди являлись во дворец правителя в русских мундирах времен Екатерины и форменных фуражках, а индейские воины одетые в праздничные наряды. Русские плясали индейский танец ворона, а местные жители пели русские песни. В крепости гремели пушки, салютуя русскому флагу. И вот в это время, как я узнал из старинных морских журналов, королевский корсар Барбер на бриге Юникорн появился у берегов Русской Америки. Это было в 1802 году. Клянусь попутным ветром, капитаны, мы должны немедленно отправиться на Аляску. Дик, сделайте запись в нашем вахтенном журнале и оставьте его на столе. Для Марии Петровны? Нет, для капитана Немо. Многоуважаемые капитаны, обращаю ваше внимание на то, что нам следует перенестись в самое начало прошлого века. В таком случае я предлагаю проследовать на странице книги «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке». Поспешим, капитаны. Пустите меня, это я, Тартарен из Тараскона. О, еще минуту я схвачу насморк на этом сквозняке. О, оказывается, открыто, никого. Неужели я прибыл первым в кают-компанию клуба знаменитых капитанов? Ну, первым так первым. По крайней мере, не будет споров, кто председатель. Председателем единогласно избран глава клуба охотников за фуражками, губернатор острова Порт-Тараскон, почетный альпинист, наездник на верблюдах, владелец Баобаба и гроза львов. Вы, конечно, догадались, кто это? Ну, разумеется, Тартарен из Тараскона. Имеются вопросы? Нет вопросов. Тогда разрешите предоставить слово кому-нибудь из наиболее знаменитых путешественников, присутствующих здесь. Ах, никто не желает. Ну что ж, тогда мы будем просить самого Тартарена рассказать о своем последнем путешествии. Просим. Если вы так настаиваете, мадам месье, то я с удовольствием расскажу. Этим летом я побывал в Париже. О, Париж, Париж! Сколько чудесных воспоминаний навевает одно это слово. Елисейский дворец, Нотр-Дам-де-Пари, Лувр, Сорбоннский университет и, главное, прелестный кабачок на Монмартре, где встречался со своими друзьями сам Альфонс Доде. Именно сюда я и отправился прежде всего. Вы, конечно, представляете мою радость, когда еще издали я увидел так хорошо знакомую вывеску кабачка. Но вы не можете представить себе мое удивление при виде новой надписи. Вход только для американцев. Как? Для меня, прославленного на весь мир охотника на львов, неустрашимого Тартарена из Тараскона, закрыт вход в кабачок? И вдруг я еле успел посторониться. Из дверей кабачка с пьяными криками вышла группа американских туристов. Глядя на тщетные попытки французского полицейского призвать к порядку этих наглецов, я понял, что означала надпись у входа. Здесь просто не место порядочным людям. Мысленно поблагодарив хозяина кабачка за любезное предупреждение, я отправился дальше. На улице Риволи встречаю, кого вы бы думали? Аптекаря Безюке из романа Альфонса Доде, одного из почтеннейших граждан Тараскона. Мсье Безюке! Я хлопнул его по плечу так, что он закачался, как маятник. Тартарен очень рад встретить своего бывшего коллегу по роману. Почему бывшего Безюке? Как, разве вы не знаете, что американцы меня выбросили из романа Доде? Где они же беспощадно сокращают произведения классиков, издавая их в совершенно изуродованном виде. Что они сделали, например, с Дон Кихотом? Выбросили Санчо Пансу. В книге осталось 50 страниц. О, я не удивлюсь, если они выкинут из знаменитого романа Доде даже вас. «На-на-на-на! Пусть только посмеют!» — воскликнул я, хватаясь за свой малайский кинжал. Безюке ядовито усмехнулся в ответ. «Ну как же вы существуете, месье Безюке?» «О, я пережил тяжелые дни», — грустно произнес аптекарь. «Но мне повезло. По примеру некоторых безработных я развожу и продаю паутину». «Паутину?» Я решил, что кто-то из нас сошел с ума. Но месье Безюке поспешил разъяснить. Оказывается, чтобы не обанкротиться из-за дрянного американского коньяка, парижские виноторговцы обволакивают бутылки паутиной, выдавая коньяк за старый, выдержанный. Вот мсье Безюке является одним из поставщиков этого, так сказать, товара, паутины. Мы долго бродили по парижским бульварам, темнело. Окружающие предметы приняли неясные очертания. Свернув на одну из улиц, мы увидели, кого вы бы думали. Мы увидели, ну вы знаете, капитаны, что я человек необычайной храбрости, но, признаюсь, у меня замерло сердце, и даже на львиной шкуре шерсть поднялась дыбом. Прямо передо мной стоял человеческий скелет. Чтобы уступить ему дорогу, я бросился в противоположной стене. Но тут мне преградила путь женщина, которая наставила прямо на меня в упор 2 револьвера. Ну, вы знаете, капитаны, что я никогда не прикословил прекрасному полу и галантно поднял руки вверх. «Успокойтесь, Тартарен, да успокойтесь!» Услыхал я за собой голос месье Безюке. «Это просто кинореклама американского фильма «Скелет улыбается тебе». Да, теперь в Париже нельзя увидеть французский фильм. Но я и сам вскоре начал превращаться в скелет. Да-да. 1000 франков, которая составляла весь мой капитал, хватило мне едва на несколько дней полуголодного существования. Цены в Париже на все астрономические. Там считают только на 1000 миллионы, миллиарды и триллионы. Кое-как рассчитавшись за сутки пребывания в гостинице, я вынужден был покинуть Париж в пешем строю. При всей моей храбрости по железной дороге мне пришлось ехать зайцем. Может быть, есть вопросы? Безусловно, есть. Ох, это вы, Немо! Понимаете, я прибыл первым в кают-компании пусто, и вот нахлынули воспоминания. А где же все знаменитые капитаны? Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Эти слова необходимо занести на память в наш вахтенный журнал. О, да вот он, здесь на столе. Тартарен, вы читали последнюю запись? Нет. Все капитаны отправились на Аляску, в район старинной русской крепости Новоархангельска или Ситхи. О, где мой плед, саквояж, набрюшник, коллекция кинжалов, скорострельные ружья. Я готов. Эй, на Наутилусе, спустите трап. Осторожней, Тартарен, вы уронили патронтаж. Не волнуйтесь, Немо, у меня неограниченный запас пуль. Полный! Позвольте, позвольте, позвольте. Судя по записи в вахтенном журнале, нам надо попасть на Аляску начало прошлого века. Не волнуйтесь, я об этом подумал. Полный вперед! На странице книги «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке». Мы на траверзе острова Баранова, вблизи от Новоархангельска. Это и есть Ситха. Да, по-индейски ситха. Взгляните, Тартарен, в мою подзорную трубу. Ага. Над лесом поднимаются дымы пожарищ. Да-да. О, тут было горячее сражение. А не повернуть ли нам обратно в библиотеку? Собственно, мы уже все видели. Нет, далеко не все, Тартарен. Повернитесь к левому борту. Да-да. При свете луны виднеется черный силуэт какого-то разбитого брига. О-о-о. С рваными парусами. Да-да. Одна мачта снесена пушечным выстрелом. К счастью, на корабле не видно людей. Спустить шлюпку! Тартарен, вы последуете за мной на этот бриг? Неужели я вас отпущу одного? Тем более на корабле ни души. Мало ли что может случиться. На носу золотая надпись. Юникорн. Юникорн? Это знаменитый пиратский корабль Корсара Барбара. А вы видите, на мачте болтается черный флаг? Все ясно, Немо, повернем обратно. Только после осмотра корабля. Ого, правый борт разворочен. Мы можем проникнуть внутрь через эту дыру. Ну, вперед, Немо, а я за вами. Мало ли что может случиться. Немо, почему вы молчите? Воины ворона... Тащите этих людей на палубу. Не лучше ли прикончить этих пиратов здесь, седой бобер? Чем раньше умрут люди Барбара, тем лучше. Ты плохо слышал, черный медведь. Несите их на палубу. Пусть они перед смертью откроют, куда скрылся сам Барбар. Ну, говорите, где ваш капитан? Это он послал вас сжечь и грабить, убивать женщин и детей. Это он хотел вбить томагавк войны между нами и русскими, с которыми курили мы трубку мира. Да что вы, с кого вы нас принимаете, дорогой седой бобер, уважаемый черный медведь, если не ошибаюсь. Я Тартарен из Тараскона. Я всю жизнь избегал пиратов, особенно английских. А это индус, мой друг, капитан Немо, смертельный враг англичан. Вы почитайте Жюль Верна, я прошу вас. Я чувствую лживость твоих слов. Клянусь вам, мы никогда в жизни не видели Барбара. И скрываетесь на его корабле? Да довольно, воины ворона, натяните ваши луки, цельтесь прямо в сердце. Эй, на бриге! Лодка полна людьми Барбара. Нет, седой бобер, на носу стоит русский начальник в морской форме. Да-да, воины ворона, принять гостей с почестями. Капитан Ветров! Немо! Капитан Григорьев! Ну, развяжите меня скорее! Робинзон! Мерси! Гулливер! Вы явились вовремя, друзья! Русский начальник! Я не знал, что это твои люди. А что делают воины ворона на борту Юникорна? Мы с вечера здесь в засаде. Ловим бегущих поодиночке людей Барбара. Сначала меня душило это проклятое лассо, а теперь меня душит любопытство. Да расскажите же, наконец, что тут происходит? Что происходит? Если наши достопочтенные друзья-индейцы ничего не имеют против, я удовлетворю ваше любопытство. Британское адмиралтейство послало пирата Барбара к берегам Русской Америки. С этого дня он получил кличку королевского корсара. Теперь мы знаем, что было в секретном пакете первого лорда адмиралтейства. Барбар должен был любой ценой изгнать русских из Аляски. Он пробовал вступить в открытую борьбу, но его корабли потерпели поражение. Тогда он пошел на неслыханную подлость. Этот негодяй переодел своих пиратов в одежды воинов-ворона, раскрасил их боевыми красками и под видом индейцев люди Барбара напали на русские села. Они жгли и убивали, но не в этом была их главная цель. Они хотели нарушить дружбу русских с индейцами и вызвать между ними войну. Но воины Ворона выследили пирата. И разгадали их хитрость. Мы напали на них с двух сторон. Вместе с русскими воинами. И мир снова спустился на берега Юкона, на индейские и русские вигвамы. Кто это там на берегу? Это русские люди. Они выходят в море. Сейчас самая пора охотиться на морского котика. Запивай, Василиса. А вы подхватывайте. Ветры буревые, снеговую белую постель, и осталась родина Россия, далеко за тридевять земель. Здесь мне показалось, на берегу какой-то крик. Но, может быть, это индейский сигнал? Не так ли, седой бобер? Это в русском селе кричит петух. Тревога! Скорей в библиотеку! Свистать всех на борт, Наутилуса! Полный вперед! Клянусь утренней звездой, капитаны, скоро рассвет. Ох, на силу успели. Не забудьте вахтенный журнал. По книжным полкам, друзья. И, как говорится в романах,